Главные богословские школы на Востоке в IV и V веках и направление их, подзаголовок. В IV и V веках особенно замечательными богословскими школами на Востоке были Новоалександрийская, Антиохийская и Восточно-Сирийская, Эдеско-Низибийская. По своему направлению последняя примыкала к школе Антиохийской. Школа Новоалександрийская. Богословская школа в Александрии была в славе еще в III веке. Ориген довел ее до цветущего состояния. Он же упрочил в ней созерцательное направление. С начала IV века это направление стало колебаться. Ориген в своих догматических воззрениях и в толковании Святого Писания доходил иногда до крайностей, так что становился в противоречие с церковным преданием. Эти крайности оригеновского умозрения отвергли представители Александрийской школы в начале IV века, не отвергая, в принципе, установившегося созерцательного направления. В своих исследованиях о догматах веры наравне с философскими умозрениями они стали принимать во внимание и церковное предание, проверяя и доказывая им свои выработанные при помощи разума воззрения на догматы. Вследствие такого несколько измененного направления школа называется Новоалександрийскую. Стремление сообразовываться с церковным преданием в воззрениях на догматы веры составляет ее характеристическую черту. Новое направление школе сообщил святой Александр, епископ Александрийский, умер в 326 году. Первый защитник православия против арианства. Другой поборник православия, еще более знаменитый, святой Афанасий Великий, умер в 373 году, является самым лучшим представителем новой Александрийской школы, страница 189. У него глубокие умозрения в области догматической идут рука об руку с церковным преданием. Он всю жизнь провел в борьбе с арианами и другими еретиками. Его сочинения носят отпечаток этой борьбы. Такими являются его четыре слова против ариан. Кроме нескольких других догматических сочинений, святой Афанасий писал сочинения историко-полемические и нравоучительные, например, «Послание об определениях Никейского собора в защиту единосущия», «История ариан», написанная к монахам, «Жизнь Антония Великого» и другие. К этой школе относятся святые Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Низкий.